Бить врагов по одному. Германия боялась вести войну на два фронта. После того, как Франция заключила союз с Россией, начальник генерального штаба граф Альфред фон Шлиффен разработал план, который, казалось, гарантировал, что стране не придется сражаться со всеми врагами одновременно. Сначала быстрая победа на Западе. Граф Шлиффен исходил из того, что огромные просторы России, помноженные на неразвитость железных дорог, затянут процесс мобилизации русской армии на 6 недель. Поэтому в начале войны на Востоке достаточно держать небольшие силы прикрытия и сосредоточиться на сокрушении Франции. Чтобы обойти мощное приграничное укрепление, Шлиффен предложил нанести удар через нейтральную Бельгию и тем самым отрезать французской армии путь к отступлению и взять Париж. Скорость имела особое значение. На 22-й день войны немецкие войска должны были дойти до границы Франции, на 39-й день достичь Парижа. Эта приверженность плану сделала начало войны неотвратимым. Немецкие генштабисты рассчитали, на полный разгром Франции уйдет 43 дня. После этого Германия может заняться Россией. Когда 30 июля Россия объявила о начале мобилизации, в Берлине должны были или вовсе отказаться от идеи участвовать в войне, или немедленно нанести удар по Франции. Германские генералы исходили из того, что Великобритания в войну не вступит. Однако же англичане с 1832 года гарантировали нейтралитет Бельгии. Когда немецкие войска 3 августа вторглись в Бельгию, у Лондона не оставалось иного выбора, кроме как вступить в войну. Это произошло в 11 часов вечера 4 августа. Вместе с Британией в войну вступили ее доминионы – Канада и Австралия. Опечаленный министр иностранных дел сэр Эдвард Грей произнес слова, которые станут знаменитыми. «В Европе гаснут огни. Мы больше никогда в нашей жизни не увидим их зажженными».